Глава 38. «Скорее, Ниар, ну что ты медлишь?» — рассердилась Лита. «Я правильно услышала, что вызов бросил лор Раминор. Я мялась наверху лестницы и не решалась сделать и шагу». «Раминор, так и есть», — подтвердила девушка, свешиваясь с перил и глядя на собравшихся внизу. «Как думаешь, он победит?» «Не знаю. Должен». Не слишком уверенно ответила я. «Ты его видишь?» «Нет, ни его, ни Ираша. Ниара, неужели ты не хочешь сбежать отсюда хоть ненадолго?» Девушка схватила застывшую меня за руку и потащила вниз. «Лита, я не думаю, что это правильно. Остановись!» «Вспомни, что было в том письме», — убеждала Лита. «Тебя ясно предупредили, что ты должна укрыться где-нибудь на время». И так уже задержалась. Нужно было уезжать еще вчера. Но до обряда всего неделя. Я не могу не прийти на него. Вот через неделю и придешь, — настаивала девушка. Ладно, я, кажется, знаю, куда нам нужно, — приняла решение я. На остров Надежд, в храм Пресветлый. Для начала неплохо бы выбраться из дворца, — ворчливо заметила подруга. «А такими темпами нас заметят раньше». Лита обладала очень редким даром. Она могла замаскировать, скрыть на время почти все, что угодно. Но для этого объекту лучше замереть и не двигаться. А мы сейчас бежали по растревоженному дворцу, полному слуг и стражей. Я и правда должна была покинуть дворец еще вчера, но не смогла этого сделать. Пришла весть, что Виссория покинула Рига еще 3 дня назад, и Раш сам мне об этом сообщил. Конечно же, он принес записку с извинениями от сестренки. Якобы Лирава срочно вызвали в Портус. Уверена, без участия Раша не обошлось. Очень уж он не хотел меня отпускать. На сегодня был назначен совет высших. Отец тоже должен присутствовать, впервые после заточения. При мысли о совете на душе становилось тревожно, не выходило отвлечься ни на что. Вечером поговорить с отцом не вышло, меня не пропустила стража. Удивительно, я через неделю стану женой повелителя, а во дворце до сих пор есть места, куда мне вход заказан. Всю ночь я провела без сна, в состоянии не отпускающей тревоги. Лита осталась со мной, отказавшись уходить даже ненадолго. Мы обе замерли в беспокойном ожидании неизвестного. И вот утром, едва совет начался среди слуг, пожаром пронеслась новость, что кто-то бросил вызов Ирашу. Вызвал на поединок силы. Чуть позже кто-то из слуг упомянул имя лора Раминор. Лита пересказывала мне эти новости, одновременно закидывая в небольшую сумку цвирки, сменную одежду и съестные припасы, что мы успели собрать заранее. Мною же овладело оцепенение. Я слышала все, что она мне говорит, воспринимала, но не могла понять сути. В голове будто дымом все заволокло. Верная подруга заставила меня переодеться в удобную одежду и едва ли не силой вытолкала из покоев. Мы вышли к боковой лестнице. Она вела не к центральному входу, а к торцевому. Внизу слышались голоса множества хитаров. Прямо под нами зал совета. В какой-то момент я едва не отступила, но Лита не дала мне этого сделать. Она упорно тащила меня вперед, а я полностью ей доверилась. Мы почти выбрались из дворца, как девушка с силой толкнула меня в узкий дверной проем и заскочила следом, прижимая палец к губам. Это оказался какой-то чулан. Но я молча ждала знака от боевой подруги, прижавшейся ухом к двери. Выждав немного, она подала знак, что можно выбираться. Стражей по пути встретилось преступно мало. Либо они все побросали свои посты и защищают повелителя, либо... даже не знаю. Разбежались? Лишь на улице я проявила упрямство и наотрез отказалась уходить без Азера. Он вынесет нас обеих. Бросить его сегодня здесь, оставить, когда сама уйду, не могу. Это будет предательством. Лита рассердилась, но послушно повела меня к загонам, вполголоса костеря при этом, на чем свет стоит упрямых оракулов. Этот путь стоил и ей, и мне кучи нервных клеток. Выручило лишь то, что слухи уже просочились, и все встреченные нами слуги с любопытством стекались ко входу в дворец, точнее, к залу совета, переговариваясь между собой и мало обращая внимания на двух торопливо бегущих к загонам хитай. Неужели поединок будет прямо сейчас? Азера нас ждал. Он всегда прекрасно чувствовал мое настроение. Вот и сейчас ящер выглядел собранным, готовым бежать куда угодно. «Привет, маленький», — погладила Гирта по морде, пока Лита торопливо распутывала узлы на дверце загона. «Ниара, ты должна ехать одна», — внезапно сообщила девушка. «Я останусь здесь и как можно дольше оттяну момент, когда все поймут, что ты сбежала». «Нет, Лита!» — воспротивилась я. — Тебя накажут. Однозначно идем вместе. — Я знаю, для чего тебе нужно на остров Надежд. Это твой путь. Только твой. А я буду ждать тебя здесь. Ты справишься. И потом, кто-то же должен будет успокоить Лора и Лариота, когда ему сообщат, что ты сбежала. Криво улыбнулась девушка. — Лита, ты уверена? — Да. «Все, хватит болтовни. Запрыгивай уже на своего ящера и поторапливайся. До ворот я тебя доведу и постараюсь отвлечь стражей. А дальше сама». «Спасибо, подруга», — грустно улыбнулась я. «Не думай обо мне слишком хорошо», — усмехнулась Лита. «Я из корыстных побуждений тебе помогаю. Понравилось быть верной служанкой императрицы. Вот и втираюсь в доверие к следующей». «У тебя отлично получается», — залихватски улыбнулась ей, вскакивая на озеро. «Как же давно я не ездила верхом!» Едва не застонала от непередаваемого ностальгического ощущения. Озеро тоже закрежетал что-то одобрительное и потерся головой о мою руку. С территории дворца удалось выбраться без проблем. Даже странно, что все оказалось так легко. «Может, давно нужно было попробовать сбежать?» Мелькнула мысль. Мелькнула и пропала. Стоило почувствовать нехватку воздуха. «Да вернусь я к обряду, вернусь!» Проворчала про себя, потирая шею. Отвратительное чувство. Больше никогда никому ни в чем не стану клясться. Остров Надежд на самом деле недалеко от Рига, но туда, естественно, нужно плыть. Значит, мне нужен ближайший портовый городок, где я могу нанять небольшое суденышко или, на крайний случай, лодку. Я уже успела отвыкнуть от ощущения, когда на тебя все пялятся. Думаю, отследить мои перемещения будет несложно. Приметная внешность привлекает слишком много внимания. Пришлось свернуть на рынок и купить большой платок. Укутавшись в него, почувствовала себя немного лучше. Теперь хотя бы отсутствие грельенов никому не бросается в глаза. Да и глаза мои из-под платка, поди разгляди. Нужно прямо в лицо заглядывать, а я никому такой возможности предоставить не собираюсь. Пока мы были на рынке, купила себе еще свежую булку и два хурнека. Ну и, конечно, кусок мяса моему любимому проглоту. Во дворце-то позавтракать не удалось, так и ехала жуя на ходу. Азера свою часть скомячил так быстро, что я и заметить не успела. Белым днем из Рига выехать оказалось несложно. Ворота настежь, досмотр на въезд, а не на выезд. Так что уже через несколько часов я оказалась на распутье за пределами столицы. Если я права, ближайший прибрежный городок — Каритас. Он чуть южнее Рига. Туда-то мне и надо. По счастливой случайности я выехала как раз через южные ворота и избежала необходимости огибать огромный город. Так что до сумерек я практически без остановок двигалась по утрамбованной, приличной такой дороге на юг. Поначалу встречалось довольно много торговцев или просто путников, но чем ближе к вечеру, тем меньше хитаров попадалось на пути. Пришло время решать, ехать дальше или искать ночлег. И где, собственно, ночевать? В чистом поле, в лесочке, что виднеется вдалеке, или крышу над головой искать? С крышей над головой все не весело. Даже если я и набреду на поселок какой, сама же побоюсь к незнакомым людям в дом идти. Уж лучше с озера рядышком ночь провести где-нибудь в лесу. Точно, так и поступлю». Стоило только определиться, начала высматривать место получше. Но, как назло, ничего не попадалось. Забредать в чащу, ясное дело, желания мало, а у дороги все просматривается насквозь. Так и ехала, пока совсем не стемнело. Азер, конечно, устал, но продолжал бодро трусить вперед. Примерно к полуночи я заметила впереди городские ворота. Неужели Каритас? Были и еще кое-какие изменения. Воздух стал будто другой, насыщенный, пахнущий йодом. Море близко. «Азеро, давай к воде», — похлопала друга по шее. Сама я давно уже ничего не различала в кромешной тьме, но гирты отличаются лучшим зрением. И вот спустя минут 10 я услышала шум волн. Мы не стали подходить к городу вплотную. Мне это не нужно. Нужна лишь какая-нибудь лодчонка и тот, кто согласится переправить меня к острову Надежд. В идеале, конечно, судно, чтобы и озеро мог отправиться со мной. Но тут уж как повезет. Спешившись, мы с озера улеглись прямо на мягком песке. При этом ящер будто обернулся вокруг меня, не согревая, потому что он намного холоднее, но зато укрывая от ветра. Утром выяснилось, что мы спали прямо возле небольшой пристани, у которой было привязано несколько рыбацких лодок. Проснулась на рассвете от голосов хитар, как раз собиравшихся на промысел. Потянувшись и с усилием разодрав глаза, покряхтывая, поднялась и потопала к воде умываться. Время года к купаниям явно не располагает. Холодная вода взбодрила, заставив даже повизгивать от брызг, налетавших на берег волн. Ветер сегодня разошелся не на шутку. Меня заметили. Все без исключения рыбаки то и дело косились на нас с озера. Они проворно отвязывали лодки, проверяли снасти, готовились к новому рабочему дню. Поискала на дне сумки кошель со цвирками и пошла искать транспорт к острову. «Доброго улова!» — обратилась к первому же водному хитару. «Благодарствую, Мия. А ты чего здесь? На бережку спишь?» — подмигнул он в ответ. «Вас ждала», — улыбнулась я. «Да и задремала». «Меня?» — удивился хитар, не ожидавший такого ответа. «Помощь мне нужна», — решила сразу рассказать, зачем я здесь, потому как одна лодка уже отчалила от берега. «На остров Надежд нужно попасть, и срочно. Вы не думайте, у меня цвирки есть», — потрясла кошелем. «Я заплачу». «А чего это тебе там надо?» Хитар даже перестал сматывать веревку, с удивлением глядя на меня. «Так и кроме храма и нет ничего». «Вот в храм мне как раз и нужно», — выдохнула я. «Завет у меня от отца, выполнить требуется». «А с отцом что?» — прошептал в волнении рыбак. «К Пресветлой отправился». «Нет, что вы!» — замахал на него руками. «Но сам не может, я должна». «Туда часа 3 плыть, не меньше», — почесал бороду хитар. «Стой здесь», — распорядился он. «Кажется, Михалай в ту сторону собирается на днях, а вось и согласится». Через некоторое время рыбак вернулся в сопровождении другого хитара. Все они здесь были уже взрослыми, в почтенном возрасте. Все водные, у кого поярче грариены, у кого не так видны. У Михалая грариены расползлись на пол лица. Очень сильный водный хитар. «Тебе, что ли, на остров нужно?» — сразу спросил рыбак. «Мне». «Ящер в лодку не войдет», — тут же предупредил он. Плыть часа три. Холодно будет дюже, ветер сильный в тех местах. И опрокинуть может. На ночь придется на острове остаться. А может, и на две. Ветер пока не переменится. Обратно не уплыть. Если одну ночь переждать. 100 цвирков прошу. Если две, 150. Харчей у меня только на одного. Выпалив все это, рыбак с вызовом уставился на меня в ожидании ответа. Сглотнула, подумала немного. «У меня только 100 цвирков», — вынуждена была признать я. «Еда есть, мне хватит. Азеро тут меня подождет, за него не беспокойтесь». «Добро», — заявил Хитар. «Моя лодка вторая с краю. Ждать не буду». Развернулся и пошел обратно. А я потратила несколько минут, чтобы скормить Азеро оставшийся хурнек, и попросила его не уходить далеко. Уверена, с Гиртом будет абсолютный порядок. Он у меня очень умный. Может, и поохотится. Правда, он вырос в неволе. Раньше ему этим заниматься не приходилось. Напоследок чмокнула ящера в нос и побежала к указанной лодке.